Синяя «Волга» ГАИ догнала его на Гагаринском проспекте, и фиксатый Старлей Воронин, приятель степняка, отмашкой полосатого жезла приказал ему остановиться. Василий отмахнулся, мол, ну тебе, я спешу. Но Воронин включил мигалки и сирены и сказал в мегафон: «Водитель, остановитесь немедленно!» Василий сбросил ногу с газа, прижался к тротуару, к шарахнувшимся в разные стороны прохожим, и высунулся из кабины. «Ты что, охерел?» — весело сказал он подошедшему Воронину. «Выйди из машины!» — строго приказал Воронин. «Не морочь голову, Стас, я спешу, степняк! За превышение скорости и езду в нетрезвом состоянии вы арестованы!» «Да ты что? Рехнулся! У меня тут!» Начал степняк, и вдруг при виде сразу трех подкативших сюда же «Волг» областного КГБ и милиции все понял. Машина КГБ остановилась на противоположной стороне и стояла нейтрально. Никто из нее не выходил. Вели наблюдение. А из двух милицейских выскочили сразу четверо ментов и бегом побежали на помощь Воронину, держа правые руки на задницах на кобурах. «Будешь оказывать сопротивление или так выйдешь?» — спросил Воронин. «Так выйду». Степняк нагнулся, хотел взять свой портфель, но Воронин сказал упреждающе: «Выходи без ничего, руки на голову». Потом была комедия с вытрезвителем, проверка дыхательной трубкой на пары алкоголя, потом анализ крови с той же целью найти алкоголь в его крови. А когда, наконец, степняк пешком пришел в свое УГРО, то узнал, что по приказу начальника областной милиции, полковника Рогозина, руководители колхоза Зарите Ленина отправлены домой до выяснения, что начальник УГРО майор Кривонос срочной телеграммой вызван из Полтавы для проведения служебного расследования о самочинных действиях следователя степняка, и что следствие по делу о скоропостижной смерти Виталия Сташевского перешло в управление Краснодарского областного комитета госбезопасности. «А где мой портфель?» — спросил степняк у своего приятеля Воронина, арестовавшего его на Гагаринском проспекте. «Какой портфель?» — сказал Воронин. «В газике был мой портфель с вещдоками». Воронин сделал удивленные глаза. «Не было там никакого портфеля. Ты его, наверное, потерял в дороге». В тот вечер Василий Степняк пришел домой рано и сразу принялся точить во дворе на точильном камне старый германский штык, который достался ему от отца вместе с этим домом-хаткой. «Что это ты?» — спросила его Фанина с тем кокетством в голосе и в движении бедра, которое при других обстоятельствах заставляла степняка бросить все, подхватить жену на руки и нести ее, весело болтающую ногами, в спальню, на кровать. Но на этот раз он даже не повернул к ней головы. Наточив штык, он опробовал острие на ногте большого пальца, потом подошел к сараю, ногой откинул кочергу подпорку, а левой рукой крючок на двери. «Голосы!» Тревоженно крикнула ему Фаина. Он не слышал. Он нагнулся к поросенку, который розовым пятачком доверчиво ткнулся ему в ноги, взял его крепко за левую ножку и опрокинул на бочок так быстро, что изумленный поросенок даже не успел взвизгнуть. А в следующую секунду острый штык уже вошел в нежную поросячью шейку, но, видно, в последний миг у степняка ёкнуло сердце и дрогнула рука. Поросенок завизжал так, как визжат все недорезанные свиньи. Конечно, испуганная Фаина уже бежала через двор, и, конечно, из соседних хат повысовывались любопытные соседи, мол, кто же это режет свиньи в апреле. Но степняк не дал поросенку визжать дольше 3 секунд. Злясь на свою оплошность, он с излишней даже силой рванул штык так, что одним движением отделил голову поросенка от туловища. И, не поворачиваясь к застывшей в двери жене, поднял эту тушку за заднюю ножку и дал крови стечь в корыце с остатками кукурузных початков. — Ты шо, сгорел? — сказала Фанина. Степняк и на это не сказал ни слова, а вышел из сарая во двор, затопил там кирпичную печь и стал тут же на садовом столике разделывать поросенка. Через час на кухне он в полном одиночестве доел нежное мясо, жареных на углях поросячьих ребер. Молча выпил полный стакан киевской перцовки, утер усы и губы и позвал жену. «Фаина!» Она не отозвалась, сидя обиженная в соседней комнате у телевизора. «Я кому сказал? Поди сюда!» Негромко, но властно приказал степняк из кухни. Она появилась в дверях, демонстрируя свою обиду заострившимся в официальности лицом, отсутствием изгиба в бедрах и туго в узел, подобранный копной своих пышных волос. «Все, Фаина Марковна!» — усмехнулся степняк, совершенно игнорируя ее обиженный вид. «Завязал твой Василь со свининой. Перехожу на твою фамилию. Буду Василь Шварц. Звучит?» И завершил посерьезнее. «Значит так, Фаинка, заказывай вызов от своих родичев». «Какой вызов, Вася? От каких родичей?» «Не поняла она. От израильских». Она посмотрела на него изумленно. «Ты шо, сдурел?» Он взял с полки второй стакан и налил себе до краев, а ей до половины. «Пей! Такую ж страну коммунистам бросаем! Рай!» Теперь Фаина испугалась всерьез, уже без позы. «Вася, шо ты задумал? Я никуда не поеду». «Поедешь!» Он поднял на жену свои синие глаза, и она увидела в них такую жестокость, что разом обмякла, села на краешек стула, а он коротко, в минуту рассказал ей всю историю. «Вася!» — произнесла она тихо, когда он умолк. «Нас же не выпустят, сгноят!» Он допил свою водку, поставил стакан и сказал, не закусывая, «Может, и сгноят, но это ты сделала из меня следователя. Пока я чуркой был, кому я мешал, а теперь, если я не уеду, они и мою штуку клеем зальют. Я ведь тоже под их дудку больше плясать не буду. Так что выбирай, душа моя. Или я тут без этой штуки, или...» Фаина смотрела на него в ужасе. «Между прочим, — сказал он, — девушка у этого Сташевского действительно еврейка. Шульман фамилия. И как вы из нас самых лучших выбираете?»